Дэнни не был уверен, нужно ли это делать. Но самым ценным грузом было с полкилограмма микрофиш, которые прибыли из Lab-AL. Выяснилось, что профессор Дэнни Дейл Хаус стал широко известен среди ксенобиологов. Его статьи печатались во всех журналах и активно обсуждались. На конференции в Мичигане развернулось настоящее сражение. Как увязать теорию Дарвина с эволюцией шаристов? Самки выпускают нитевидные яйца в воздух, и образуется прозрачная паутина, которую самцы орошают своей спермой одновременно. Так где же отбор наиболее сильных и приспособленных к жизни? Как может следующее поколение унаследовать силу, разум, сексуальную привлекательность в условиях, когда самцы передают свои гены в облако смешанного генетического материала самок? Роль основного производителя здесь взял на себя случай, который определяет, кто будет отцом, а кто матерью будущего шариста. Да, у шаристов никогда не будет своих Дон Жуана. Любой из них мог бы быть лучшим производителем, но кто именно, это навсегда останется неизвестным. Чарли мог бы внести ясность, если бы его спросили. Шаристы вступают в половую зрелость, когда начинают свободно летать. Но они все разных размеров. Чем старше, тем крупнее. А следовательно, тем больше спермы для оплодотворения яйцеклетки в облаке, выпущенном самкой. Люди же, напротив, перестают участвовать в эволюции, прожив половину жизни, и селекция перестает играть свою роль. Именно поэтому человечество так и не избавилось от болезней старости, рака, артритов, атеросклероза. Эволюция не смогла сбросить со счетов особей, не подверженных таким болезням, так как человек, заболевший одной из них, уже выпадает из процесса эволюции, не воспроизводит потомство. У шаристов все по-другому. Гиганты вроде Чарли оплодотворяют примерно половину яйцеклеток, в то время как молодые выпускают жалкие капли. Чарли и ему подобные доказали свою способность к выживанию через простейший тест. Они выжили. Дейл Хаузу очень хотелось поговорить с Чарли именно об этом. Он хотел опробовать новые конструкции языка, созданные для него большим компьютером Земли. Кроме того, Дэнни думал о подарке с Земли для стаи. С точки зрения людей Земли, это лучший подарок. Разумеется, и не просто подарок, но Дэнни понимал, что за все нужно платить. Распевая песни Чарли, он жертвовал воздухом. Впрочем, как и все шаристы. Когда шаристы пели, они расходовали газ и теряли высоту. А теряя высоту, рано или поздно оказывались на поверхности планеты. И если их там не съедали, то они барахтались, беспомощные и безголосые, дожидаясь, пока смогут набрать достаточно газа для подъема. Однако эту цену они платили с радостью. Жить значит петь, жить молча все равно, что умереть. Да, в большинстве случаев пение – это цена жизни. Ценой подарка, принесенного Дэнни, была жизнь пятерых шаристов, которых отправили на Землю. Исследователи из Кэмп Детрик хорошо поработали над присланными образцами. Двоих, погибших во время полета, препарировали сразу же. Этим двоим повезло. Остальных исследовали в живом виде. Самый большой и сильный из них выдержал 2 недели. Экспериментаторы из Кэмп Детрик тоже заплатили свою цену. 8 из них погибли от клунгианских болезней, а 1 имел несчастье сойти с ума и теперь до конца жизни не мог подвергать стрессам экспериментальные образцы. Шаристы вряд ли сочли бы такую расплату несправедливой. Дэнни Дейл Хаус снял с плеча сверхлегкий карабин и прицелился. Сам карабин весил не больше килограмма, а большая часть веса приходилась на высокоскоростные пули. Это было неудачное решение. Дэнни предчувствовал, что отдача после выстрела отбросит его на полнеба. Зачем здесь нужны высокоскоростные пули? Кого здесь убивать? Однако партия, прибывшая с Земли, привезла приказ Комитета мира Объединенных Наций, по которому пули должны быть именно такими. И вот они у Дэнни. Дэнни снова надел на плечо карабин и снял с другого плеча карабин для Чарли. Кто-то где-то решил, что это нужно Чарли и его стае для защиты от хищников. Он весил совсем немного и приводился в действие не крючком, а натягиванием игл, либо капсул с той или иной жизнью.